Государственная тайная полиция. От слов «Geheime Staatspolizei». Примечание редакции. Эсэсовцы и гестаповцы, эти звери в облике человека, подвергали людей чудовищным пыткам. Хотя многие лидеры социал-демократии заверяли Гитлера в своей готовности сотрудничать с нацистами, фашисты запретили и СДПГ. Были разогнаны также и профсоюзы. В Германии осталась одна национал-социалистская партия. Рейхстаг существовал лишь для обмана народных масс. В него посылались только фашистские ставленники. После смерти Гинденбурга в 1934 году Гитлер объединил посты президента и рейхсканцлера, сосредоточив в своих руках всю власть. Фашисты всегда выступали против прогрессивной интеллигенции, которую Гитлер называл «отбросами нации». Многие деятели науки и культуры либо бежали из Германии, либо были брошены в гестаповские застенки. Реакционная часть немецкой интеллигенции перешла на службу к фашистам. На площадях немецких городов запылали костры из книг великих ученых и писателей. Гитлеровские молодчики устраивали страшные еврейские погромы. На Германию опустилась темная ночь фашистского варварства. Лейпцигский процесс. Организовав провокационный поджог Рейхстага, фашисты объявили виновниками пожара немецких и болгарских коммунистов. Был схвачен находившийся в Германии член исполкома Коминтерна Георгий Димитров. Георгий Димитров, 1882-1949 годы, выдающийся деятель болгарского и международного коммунистического и рабочего движения, талантливый ученик и последователь Владимира Ильича Ленина. Он прошел славный путь от простого рабочего до одного из руководителей коммунистического интернационала. В 1923 году Димитров возглавил первое в мире вооруженное антифашистское восстание в Болгарии. Параграф 5. В сентябре 1933 года в Лейпциге начался процесс против коммунистов. На нем выступали Геринг, второе лицо после Гитлера в фашистской Германии, и министр пропаганды Геббельс. Вот как происходил поединок коммуниста Димитрова с фашистским главарем. Димитров. После того, как вы заявили, что поджигателями являются коммунисты, не направило ли это ваше заявление полицейское, а затем и судебное следствие в определенном направлении? И не исключило ли оно возможности идти по другим следам в поисках истинных поджигателей Рейхстага? Керинг. С моей точки зрения, преступников надо искать в вашей, обращаясь к Димитрову, партии. Потрясая кулаками в сторону Димитрова, кричит: «Ваша партия — это партия преступников, которую надо уничтожить!» Димитров. Известно ли господину премьер-министру, что эта партия, которую надо уничтожить, является правящей на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе, и что Советский Союз поддерживает с Германией дипломатические, политические и экономические отношения, что его заказы приносят пользу сотням тысяч германских рабочих? Геринг занимал пост премьер-министра Пруссии. Примечание редакции. Председатель к Димитрову: «Я запрещаю вам вести здесь коммунистическую пропаганду». Димитров: «Господин Геринг ведет здесь национал-социалистскую пропаганду». Затем обращаясь к Герингу: «Это коммунистическое мировоззрение господствует в Советском Союзе, в величайшей и лучшей стране мира, и имеет здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов германского народа.